Богатые родители избаловали ее. Она, конечно, была эмансипе, увлекалась теософией. Из нее получилась отличная муза и скверная жена. Поселилась она в башне у Вячеслава Иванова и его жены. Заигрывала с обоими. После смерти жены едва ли не посваталась к Иванову при живом муже. Это было слишком даже для Волошина. Какое-то время они еще прожили вместе. Остались от этого брака стихи, легенды, мифы и диковинная статуя царицы Таях, якобы с гробницы фараона. Однако выяснилось, что таковой царицы ни в одной династии не было, а шутник Волошин, обожавший мистификации, зашифровал в обратном порядке древнее слово «Хаят» — «Жизнь». Эта статуя из карнакских развалин была посвящена им Маргарите. «Видела я эту языческую богиню, пугающий артефакт. Надеюсь, Марго была все-таки покрасивее». В 1907-м Волошины бегут в Коктебель, к древнему вулкану Карадаг, к горе Серюк-Кая, к святой, к мысу Хамелеон, в бухты Лягушачью, Львиную, Сердоликовую, Золотых ворот. Все это он сам и назвал, кроме Карадага, и облазил, и воспел. В Москве в 1910 году выходит первый сборник его стихов, а он пишет и пером, и кистью в Коктебеле. Вы поняли, почему? Эллины, боги бессонные, встаньте в морозной пыли, солнцем своим опьяненные, солнце разлейте вдали. Эллины, эллины сонные, солнце разлейте вдали. Стала душа пораженная комом холодной земли. Блок понял, как видите. Волошин начал писать дивные акварели, пейзажи Крыма. Киммерия ему обязана стольким, что обязана всем. Еще Макс пишет статьи о культуре. Ему так мало нужно, что денег хватает. Вино, кукуруза и баранина у татар стоят дешево. Марго эта экзотика тоже захватывает. А в 1913 году Волошин идет против течения. Один хулиган пытается порезать картину Репина. Иван Грозный убивает своего сына. И Макс закатывает такую лекцию о творчестве Репина, что куда уж до него хулигану. По-моему, он был прав. Я тоже терпеть не могу Репина. Но он кумир толпы. И Волошина начинают травить в газетах. Редакции закрываются для его статей, а книжные магазины не берут его книг. А ему все равно. Он бывает в Париже и в Базеле, а в Москву и Петербург наведывается только по делам. Ему мало неприятностей, и в 1914-м он пишет наглое письмо военному министру России с отказом от военной службы и участия в кровавой войне. Здесь они совпали с Маяковским, хотя Волошина никто и не собирался призывать. Он астматик. Максимилиану 37 лет. Это веха. Задержимся на цифре 37. Коварен Бог. Он здесь предел поставил. Или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили. И те давние тоже проскакивали. Приближается полночь, смута, конец времен. Шансов лечь было очень много. Блок оказался слишком слаб, чтобы выжить. Гумилев слишком силен. Он не дожил до 37 лет. Высоцкий просчитал верно, плюс-минус. Сам был такой. Но Волошин принимал судьбу, как принимали ее в Элладе. Бестрепетно, сразу, без волнения и борьбы. А его талант созрел. Настало время жатвы. Золотые спелые плоды. Это ему оставил дуэльный противник Гумилев. Чувствую, что скоро осень будет, солнечные кончатся труды, и от древа духа снимут люди золотые спелые плоды. В феврале 1917-го поэт оказывается в Москве. Февраль его не вдохновляет. Он чувствует стыдливую интеллигентскую ложь левых либералов о бескровной революции. Он-то понимает, что крови будет много. В 1917-м он окончательно возвращается в Крым. В Коктебеле, почти на набережной, его мать Елена Волошина к 1913 году достроила причудливый, хотя и скромный дом. Здесь он написал множество акварелей, сложившихся в Коктебельскую сюиту. В 1919 году он откажется ехать вместе с Алексеем Николаевичем Толстым за границу. Скажет только, когда мать больна, дети ее остаются с нею. А мать была больна и неизлечима. Лучшее, что было написано о смуте и о русской истории, вышедшей из рабства и смут, это великая постоктябрьская «Дикое поле» Волошина. Полупоэма, полубаллада, полупророчество. Все лекции Ключевского отражаются в этой капле крови, в этом такте набата, в этом напеве труб. Голубые просторы, туманы, ковыли, да полынь, да бурьяны, шире земли, да небесная лепь. Разлилось, развернулось на воле препонтийское дикое поле, темная кимерийская степь, вся могильниками покрыта, без имен, без конца, без числа, вся копытом да копьями взрыта, костью сена, кровью полита, да народной тугой поросла. И вот в 1920 году и опять. Русь, встречай роковые годины, разверзаются снова пучины нежитых тобой страстей, и старинное пламя усобиц лижет ризы твоих богородиц на оградах печорских церквей. Все, что было, повторится ныне, и опять затуманится ширь, и останутся двое в пустыне. В небе Бог, на земле богатырь. Эх, не выпить до дна нашей воли, не связать нас в единую цепь. Широко наше дикое поле, глубока наша скифская степь. Но за это тогда еще не расстреливали, а в заговоры Волошин не лез. Он, странник и бессребреник, не испугался голода и лишений. Он ожидал от революции и войны еще больших жестокостей. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к заработной плате и купле-продаже. Поэт считал своим долгом бороться с террором как с красным, так и с белым. В самые мрачные дни, когда Феодосию брали то одни, то другие, в его коктебельском доме укрывались сразу двое. Раненый белогвардеец, офицер и красный комиссар. Вот оно, упорствование в гуманизме, неприятие гражданской войны, столь органичное для Гумилева, Мандельштама и Каннегиссера. А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами моими молюсь за тех и за других. Есть в этом для европейца момент всеядности, но Волошин был эллином по духу. Это его и спасло. Белые были культурными людьми, а красные ничего не поняли в том, что творил этот чудак. Они и Гумилева бы не поняли, да заговор Таганцева, пусть и в теории, очень хорошо все объяснил ВЧК. Волошин, в отличие от Бунина, не чурался культмассовой работы. В 1920-1922 годах он занимается охраной художественных и культурных ценностей, читает лекции о возрождении в Народном университете, выступает с художественными лекциями в Симферополе и Севастополе, участвует в организации феодосийских художественных мастерских и даже преподает искусство на высших командных курсах. Это приветствовалось. Большевики боялись бойкота и за лекции кормили поэтов и художников. Правда, не густо. В 1923 году Волошин создает из своего дома дом поэта, дом творчества, бесплатный приют для писателей, художников, ученых. Наркомпрос горячо одобрил. Коммуны были еще в моде, а политические власти Крыма стали по-тихому травить, но пока словесно. Нельзя было понять вообще, что в Доме творчества творится. Волошин очень гордился тем, что и белые, и красные, беря Одессу, начинали свои воззвания с его стихов «Брестский мир». Ну да, эффект Цветаевой, то ли гимн красного офицера, то ли присяга белого. Лучшее доказательство, что Волошина мудрено было понять. Однако сборники стихов не пропускала ни красная, ни белая цензура. Не могли понять, за кого поэт. А он был ни за кого. За историю, против террора, за Русь, за стихи, за Элладу. К этому времени они с Марго уже расстались, и он нашел себе Марусю, Марию Степановну Заболоцкую. Сошлись они в 1923 году, а в 1927 поженились. Маруся была девушка умная, преданная и жертвенная. В 12 лет гимназисткой она пыталась покончить с собой, чтобы облегчить жизнь больной чахоткой и полунищей матери. За Волошиным она бы пошла на край света. А край света был здесь, в Коктебеле. В 1925-м быт Волошина окончательно принял театральную форму. Он, писавший для всех лучших российских и европейских журналов, вдруг возненавидел заработную плату и стал раздавать свои стихи даром в списках. Картины тоже. Кроме оставшихся в доме коллекции и тех редких покупок, которые делали Третьяковка и провинциальные музеи. Ходил Макс в белой тунике и в венке из роз, с посохом водил экскурсии по горам и все об этих карадагских скалах рассказывал. Спектакли, шарады, карнавалы. В 1925 году к нему приехали отдыхать Александр Грин и Михаил Булгаков. Играли, пели, музицировали. Дом был заповедником поэтов. Кажется, власти решили, что Волошин сошел с ума, потому и не трогали. Крым, Кемерия, Коктебель, глушь. Что они все ели, непонятно. Впрочем, в море ловились бычки, креветки, кефаль и камбала, а вокруг тянулись виноградники и кукурузные поля. В 1928 году какие-то чабаны подали в суд на поэта. Якобы их овец покусали его собаки. Это было вранье, но суд поддержал чабанов. Картечь ложилась ближе, ближе. А Волошин пытался построить трирему с алыми парусами. Он мог уехать в 1919-м в настоящую Элладу, но он предпочел эту, придуманную им самим, свою Элладу. Власти не успели. В 1929 году у Волошина был инсульт, а 11 августа 1932 он умер свободным, вдыхая горечь полыни и соль морской волны.